Глава 3. Чем больше я узнавала Агнелику, тем меньше она мне нравилась. Заносчивая, эгоистичная, самоуверенная и капризная. Но хитрая. Мало кто мог определить за милой мордашкой с невинными глазками и очаровательной улыбкой сущего дьявола. Бежать надо отсюда, бежать, вот только как. Вскоре пришла Брианна с подносом. Девушка заставила меня съесть пару ложек густого крем-супа, не очень аппетитного салатового цвета с красными крапинками, и запить все специальным чаем. Не знаю, с чего он состоял, но пах вкусно. Летом, солнцем и ягодами. Я вдохнула аромат и как-то сразу расслабилась. Тревоги и сомнения незаметно ушли на второй план, и возвращаться к ним совсем не хотелось. Наверное, что-то в нем было такое. Потому что через пару минут я начала зевать, глаза стали закрываться сами собой и потянула в сон. Ну вот. А я так и не придумала, как быть дальше, что делать. На этот раз мне ничего не снилось. Ни прошлое, ни настоящее, ни тем более будущее меня не тревожили. Ни мои, ни хозяйки нового тела. Я провалилась в черноту, которая бережно приняла меня в свои объятия. И так в ней и пробыла, пока не проснулась. А проснулась я не просто так. Шорох. Чужое дыхание и осторожное прикосновение к плечу. Дернувшись, я сразу же открыла глаза, пытаясь сфокусировать взгляд, и почти сразу увидела ее. «Здравствуй, Агне. Как самочувствие?» Мило улыбаясь, спросила фея. Она была одета совсем как в нашу единственную встречу. Жуткая розовая форма, бейджик на пышной груди. Даже макияж а-ля 80-е никуда не делся со смешным начесом. «Может, я все еще дома на родной земле, а это все шоу? Пришло время кульминации». Сейчас надо мной посмеются, пожурят за доверчивость и отправят домой. Только вот почему-то не верилась. Хотела, а поверить не могла. «Вы?» — прохрипела я, приподнимаясь. «Это вы?» «Как спалось?» — продолжала любезно улыбаться она. «Как тебе новая жизнь?» «Меня и старая вполне устраивала». «Не ври, не устраивала». «Вы ничего обо мне не знаете?» «Знаю. И про парня твоего знаю, и про подругу». «Родители, бабушку, все знаю. Я за тобой давно присматриваю». Отозвалась фея. «Попахивает преследованием». «Зачем?» Опешила я до такой степени, что начала слегка заикаться. «Как? Когда и почему? Почему я ни разу не заметила чужого пристального внимания к своей персоне?» «Нравишься ты мне. Интересная». «Обычная. Я самая обычная и...» Я собралась с духом и выпалила. «Верните меня назад». Фея фыркнула и закатила глаза. «Ну вот опять, каждый раз одно и то же. Верни, не хочу. И где твоя благодарность, Агне?» Пожурила меня она. «Какая благодарность? Вы выкрали меня. Едва не убили, скормив отравленное пирожное». Я запнулась, внезапно кое-что осознав. «Если я здесь в чужом теле, то тогда...» «А вдруг мое заняла Агнелика? Или того хуже, я умерла? Лежу хладным трупиком на полу кофейни?» А вокруг желтые ленты и полицейские с блокнотиками. «Или все-таки убили?» Прохрипела я, с трудом ворочая языком. «Что со мной стало на земле? Я мертва? Или мы с Агнеликой поменялись местами? Она теперь я?» «Ходит в моем теле, распоряжается им, ест, пьет, спит. Весьма неприятно знать, что кто-то пользуется тобой как хочет. А вдруг она в стриптизерши пойдет? Или сразу на панель?» «Ты, кстати, молодец». Проигнорировав мой вопрос, заявила фея. «Хорошо, правду приняла и быстро. Никаких истерик. Верю, не верю. Ток-шоу всякие не вспоминала. Камеры и микрофоны по палате искать не стала. Хвалю». Про шоу я и сама подумала, а вот камеры искать не догадалась. Да и не смогла бы. Сложно ползать по полу и прыгать до потолка, когда едва стоишь на ногах. «Что стало со мной?» Вновь требовательно спросила я. «Агнелика теперь я?» «Агнелика мертва». Отозвалась фея, присаживаясь на соседний стул, который скрипнул под ее весом и закидывая ногу на ногу. «Умерла от смертельного яда. Спасти ее не удалось, и теперь ты вместо нее. Правда, здорово». «Она меня троллит? Нет, серьезно. Фея надо мной издевается? Потому что нормальный человек такое сказать точно не может». «Нет, не здорово. Я не хочу быть ожившим зомби». «Почему зомби?» «Вы запихнули меня в тело мертвой девицы и оживили. Я зомби?» «Теперь осталось только ходить по лазарету и поедать сердца всех встречных. Или мозги. Что больше любят зомби?» «Не болтай ерунды. Ты Агнелика, княжна северных земель. Талантливая студентка, владеющая магией огня». «Я Агния, Агния Скворцова, самая обычная студентка Земли, и я хочу вернуться назад, домой, в свое тело». «Зачем?» — вдруг резко спросила женщина, блеснув взглядом. Я даже растерялась. «Что зачем?» «Зачем ты хочешь вернуться домой? Кто тебя там ждет? Кому ты там нужна, Агнелика?» «Я Агния», — мрачно поправила я фею, которая сейчас больше напоминала ведьму. «Такая же вредная и опасная». Нет, забудь это имя. Ты Агнелика, если, конечно, не хочешь вновь умереть. На этот раз насовсем». Покачала та головой. «И что это значит?» «В этом мире попаданцев не очень жалуют. Расскажешь кому, что ты на самом деле не Агнелика, и тебя вполне возможно убьют или заберут на опыты». Хладнокровно закончила она. «Только этого не хватало. За что мне убивать? Я ничего не сделала. Я не хотела сюда перемещаться и занимать чужое тело. Я просто... «Загадала желание», — подсказала фея, широко улыбнувшись. «Ты загадала, а я исполнила». «Стоп, желание. Желание? Из-за него все? Вы серьезно?» — пробормотала я, отказываясь верить, что какая-то ерунда, которую брякнула, не подумав, может так сильно изменить мой мир. «Абсолютно». «Так, а что я загадала? Пункт про великую любовь пропускаем». «А что, нельзя мне было подарить собаку там, на земле? Я бы с радостью приняла песика и поселилась бы с ним в квартире». «Ты же хотела особенную собаку?» «Самую обычную. Зверя, который не обманет, не предаст», — продолжала перечислять фея. «Который будет лучше всех твоих мужчин и подарит тебе настоящую любовь». «Все собаки такие, добрые, понимающие, бескорыстно любящие». «На земле таких нет», — возразила она. «Поэтому и пришлось тащить тебя сюда, в этот мир». От избытка информации, резко подскочившего уровня адреналина, у меня закружилась голова. Мозг уже складывал все, выдавая теорию, в которую я так боялась верить. Ведь если тут есть ушастые эльфы, одного из которых, кстати, загадала Катя, то могут быть и оборотни? «Нет», — пробормотала я и даже головой покачала. «Нет, нет, нет». «Что нет?» «Это обман. Я не просила...» Запнувшись, произнесла едва слышно, сама не веря, что говорю такое. «Оборотни». «Ты на него намекала». «Ничего подобного. Если дамочка не стала надо мной смеяться и переубеждать, то дело плохо. Тут действительно водятся оборотни. Господи, боже мой, что же я машину не загадала или квартиру, или 100 миллионов долларов на счет? На кой фиг я пожелала собаку?» «Вы жульничали», — упрямо повторила я. «Вместо безобидного песика пытаетесь сунуть мне какое-то лохматое чудовище». «Почему сразу чудовище?» — обиделась фея. «Симпатичный такой мальчик и совсем не лохматый. Бреется ежедневно, стрижется. Ты сначала посмотри, а потом браковать начинай». «Спасибо, не хочется. Пусть он хоть 100 раз красавец, не хочу. Хватит с меня мужчин». «И никакого обмана не было. Желание было одно. Ты загадала собаку и настоящую любовь. Но вот я их и объединила. Все честно». «Театр абсурда какой-то». Я потерла виски, уже не зная, какие слова подобрать, чтобы достучаться до этой ненормальной. «Хорошо, спасибо. Я оценила ваш профессионализм и находчивость. Это было невероятное приключение, но я хочу вернуться домой». «Зачем?» — вновь спросила фея, смерив меня внимательным взглядом. «Ты мне так и не ответила. Зачем тебе возвращаться?» «Потому что там мой дом, и там привычная жизнь». «Привыкнуть можно ко всему», — равнодушно отмахнулась дама. «Но что ждет тебя там? И главное, кто?» Мне не нравился ее вопрос, взгляд, в котором улавливалась едва заметная, но такая неприятная жалость. Я ненавидела, когда меня жалеют. Сразу начинала чувствовать себя какой-то ущербной, жалкой, никому не нужной. Но ведь это не так. «Да, у меня нет семьи, но это не главное. Жизнь. Там меня ждет моя жизнь, не чужая и навязанная, а моя. А здесь у тебя будет любовь, друзья, семья». «Семья». Сердце привычно сжалось. «Ее семья, не моя. И друзья тоже ее. И любовь не ко мне будет. Да и хватит с меня любви, не хочу больше». Тихо, но твердо ответила я, спокойно встречая ее взгляд. «Значит, ты так решила?» «Да». «Хорошо». Фея странно усмехнулась. Недовольной она не выглядела, наоборот, она словно ждала этого. «Я тебя услышала». «И?» Но отменить желание я не могу. Ты же его загадала? Закон такой. Развела руками женщина. Нарушить его не могу. Может, я по глазам видела, что может, но не хочет. Ладно, пойдем другим путем. А если я хочу другое желание? Два подряд? Какие вы, земляне, ненасытные! Рассмеялась она, пригрозив мне пальчиком, а потом неожиданно согласилась. Хорошо, так и быть. Сегодня я удивительно добрая и понимающая. Чтобы ты знала, со мной такое происходит редко. Хочешь вернуться домой — вернешься. Сейчас? Как-то все удивительно легко получилось. В чем-то был подвох. И он не заставил себя долго ждать. Нет. Через 10 дней, на Новый год. Как? И здесь тоже? Вырвалось у меня. А чем этот мир хуже? Фыркнула фея, поправляя начес. Ровно в полночь тебя должен поцеловать оборотень сам. По собственному желанию. Поцелует, ты вернешься домой, в свою серую и скучную жизнь. Пусть серую и скучную, зато привычную. Нужен какой-то определенный оборотень? Нет. Раз уж тебя не устраивает тот, которого я тебе подобрала, то выбирай любого, только смотри, не ошибись. 10 дней, разочарованно протянула я. Многовато, особенно если вспомнить, что Агнелику тот кто-то едва не убил. А вдруг снова попытаются? Да. Осмотришься, отдохнешь, переживешь настоящее приключение. Разве это плохо? Спросила она и добавила ехидно. Смотри, могу и передумать. Вот же шантажистка. Просто прелестно, выдала я и даже попыталась изобразить на лице счастливую улыбку. Спасибо вам и за возможность вернуться домой. Все-таки сарказм из голоса убрать до конца не удалось. Но если фея и услышала его, то вида не подала. А вот и отлично. Договорились. Судя по всему, дама собиралась уходить, а у меня еще столько вопросов осталось. Подождите. Ну, что еще? Недовольно спросила виновница всех неприятностей, поднимаясь со стула. «Вы знаете, кто хотел убить Агнелику?» Фея равнодушно пожала плечами. «Нет». «А узнать можете?» «Зачем?» «Нет, она точно давно издевается». «А если ее, то есть меня, опять кто-нибудь попытается убить? Как тогда быть? Я же не доживу до Нового года, и поцеловать меня никто не сможет». «Будешь хорошей девочкой, попыток больше не будет». «Ну, конечно. А можно другие, более весомые аргументы?» «Хватит и этих!» — усмехнулась она и помахала мне рукой. «Стойте!» — снова крикнула я, вытягивая вперед руки. «А память?» «Что память?» — закатив глаза, раздраженно спросила фея. «Я почти ничего не помню из прошлого княжны. Это неправильно. Как я буду жить здесь еще 10 дней, если даже не знаю, как кого зовут?» «Вспомнишь, когда сама захочешь». «И что это значит?» Ты не воспринимаешь это тело как свое. Вот прошлое и недоступно. Успокойся, отдохни, смирись с происходящим, и память сразу же вернется. Легко и говорить «смирись и успокойся», а у меня стресс. Мне уже давно пора. И так с тобой заболталась. Не скучай, Агнелика. Фея послала мне воздушный поцелуй и растворилась в воздухе, оставив после себя лишь блестки, которые, кружась, медленно опустились на землю. Да, это точно не спецэффекты. Что ж, Агне, ты действительно попала. Я села в постели, схватившись за голову. Думай, Агне, думай. Может, все не так плохо. В конце концов, эта чокнутая фея дала шанс на возвращение домой и попросила не так много, поцелуй оборотня в полночь. Осталось только до этой самой полночи дожить. Еще память эта проклятущая. А если Агнелика знала своего убийцу? Или подозревал кого-то. Ведь так могло быть. Осталось только выудить информацию из головы. Итак, что я помню? Я передвинулась на угол кровати, свесила ноги и вцепилась в край матраса руками, изучая узор на полу. Это помогало хоть немного сосредоточиться. Итак, я Агнелика, княжна Северных земель. И не просто княжна. Мой отец Бьорн, Кларс Райден. Я зажмурилась, пытаясь поймать ускользающие воспоминания. Пусть они когда-то были чужими, но сейчас они мои. И они могли помочь мне выжить эти 10 дней в чужом мире. Бьорн, Бьорн, Бьорн. Упрямо повторяла я, жмурясь все сильнее. Ну же, вспоминай. «А где моя маленькая княжна?» Голос отца очень громкий и ракочущий, будто и не голос вовсе, а грохот водопада в отвесных скалах соседнего княжества, которое Агнелика видела во время последнего путешествия по северным княжествам. Девочка с громким визгом пронеслась прочь, пытаясь затеряться среди путанных дорожек и колючих кустов с розанами, любимыми цветами матери. «Вот я тебя сейчас поймаю!» Раздается следом грозный окрик отца. Агнелика уже не в силах держать смех. «Кларс, осторожнее!» «Это мама. Она всегда волнуется, всегда переживает». «Ух, я тебя!» Продолжал кричать Бьорн, и его шаги все ближе. «Не успеть». «Попалась!» Кларс Райден подхватил дочь и подбросил высоко-высоко к облакам. Агнелика весело захохотала, расправляя руки, словно крылья, будто желая улететь. «Еще, еще, папа!» Оказывается, это больно — смотреть на чужую семью и чужое счастье. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Бьорн сильно любил дочь. И, судя по всему, не только он. Агнелику все любили. Так как получилось, что из такой маленькой, хорошенькой девочки выросла такая ведьма? Всего лишь крохотное воспоминание, а сил отняло «Будь здоров». Да и голова разболелась. Судорожно вздохнув, я неосознанно провела пальцами правой руки по ладони и внезапно нащупала шрам. Конечно, внезапно это сильно сказано. Он там должен был быть. Но это очередное свидетельство того, что эти сны не просто сны, а чужие воспоминания больно корябнуло по сердцу. Я поднесла руку к лицу, всматриваясь в уродливый шрам. «Что же ты сделала, Агнелика?» К сожалению, пока ответа на этот вопрос не было. Как только голова перестала кружиться и боль слегка уменьшилась, я осторожно встала и направилась к окну. В этот раз путешествие далось мне гораздо легче. По крайней мере, тело стало более послушным. Коснувшись подоконника, я оттянула в сторону штору и выглянула в окно. Обычный зимний пейзаж, небольшое поле, потом густой лес, уходящий вдаль. Внизу двор, огороженный высокими каменными стенами. Там что-то копошилось, но что именно, я так и не смогла рассмотреть. Кажется, какое-то большое животное. Пожав плечами, я уже собиралась отойти от окна, как услышала странный звук. И раздавался он откуда-то сверху. «Самолет? Вертолет?» Не угадала. Когда мимо моего окна с ревом пронеслось летающее чешуйчатое создание, я даже не испугалась и совсем не удивилась. Наверное, просто эмоции атрофировались. «Отлично», — пробормотала себе под нос. «Тут еще и драконы водятся». Эльфы есть, оборотни тоже, почему не быть драконом? Для полного счастья только гномов и вампиров не хватало. А я сама. Я снова взглянула на свои ладони. «Как там фея сказала, талантливый огненный маг?» Да, я хорошо помнила, как во сне прямо во время жуткой грозы Агнелика создала безумное пламя. «Это я тоже так смогу?» «Кажется, пора проводить эксперимент». Я вытянула вперед правую руку, слегка зажмурилась и махнула кистью. «Ничего». «Хм. И как это работает?» Я поднесла руку к лицу, изучила ее несколько секунд и снова вытянула, сделав небольшое круговое движение. Результат все тот же. «Может, слова надо какие произнести?» Я вновь вызвала в памяти воспоминания о грозе и утесе над Западным морем. Нет, Агнелика ничего вслух не говорила, значит, огонь она вызвала как-то иначе. Снова поэкспериментировать мне не дали, щелкнул замок, и дверь медленно открылась. Я быстро спрятала руки за спину, делая вид, что совершенно ничего не происходит. Могла и посвистеть, но сомневалась, что здешний оценит такое. Но это была не Дейра, не Бри и ни один из тех мужчин, которые допрашивали меня. В палату, едва держась на ногах и пошатываясь, вошла совершенно незнакомая мне девушка. Серое платье до пола, белый передник, как у горничной. Внешне незнакомка была какой-то безликой и серой. Мелкие черты лица, крохотные светлые глазки, прилизанные волосы мышиного оттенка. «Я...» — забормотала она, протягивая ко мне руку. Выглядела девушка плохо. Бледная, с бисеринками пота на изможденном лице и со странным лихорадочным блеском в глазах. «Вам плохо?» — делая шаг навстречу, быстро спросила я. «Вызвать кого-нибудь? Подождите, я сейчас». Но она не дала мне и шаг уступить, неожиданно цепко и сильно схватила за запястье и прохрипела. «Я все сделала». «Что? Все сделала?» Упрямо повторила девушка, с трудом выдавливая из себя каждый звук и вложила мне в ладонь маленький мешочек из черного бархата. «Не понимаю». А незнакомка ослабила хватку и начала медленно заваливаться на пол, закатив глаза. «Ой, что с вами? Подождите!» Запихнув мешочек под подушку, потом посмотрю, я бросилась в коридор, прокричав во все горло. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» Из-за угла тут же вынырнула Бри. «Агнелика, тебе плохо?» Бросаясь ко мне, быстро спросила она. «Да, то есть нет. Там какая-то девушка у меня в палате, ей плохо. Сознание потеряла». Через минуту моя палата заполнилась лекарями. Под руководством Дейра незнакомка погрузили на носилки и быстро вывезли прочь. «Подожди». Я схватила Брианну, которая последней выходила из палаты. «Кто это?» «Нэнна, личная горничная Алари Арея». Обернувшись, ответила та. «Арея? Это та, которая Катриэль? Опять она?» Что-то происходящее мало походило на совпадение. Может, прав Эшфорд и остальные. Это Алари виноват в покушении. «И что с ней?» «Судя по всему, я тот самый, который чуть тебя не убил». Пальцы моментально ослабли, и я отпустила Брианну, которая тут же побежала прочь из палаты, оставив меня одну. «Эту Нэнну тоже отравили? Тем же самым ядом?» Я повернула голову к своей постели. Там под подушкой лежал мешочек, который достался мне от подруги по несчастью. «А вдруг там тоже яд?» «Наверное, правильнее всего было бы рассказать о мешочке, но я почему-то не решалась». Это Нэнна ведь специально принесла его мне. «Я все сделала», — произнесла так, словно мы о чем-то договаривались. Я еще помялась секунд 10, а потом подошла к кровати, забравшись на нее с ногами, достала из-под подушки мешочек и осторожно открыла. Ничего не произошло. Помедлив еще пару секунд, слегка потрясла его, и на ладонь выпало с десяток драгоценных камней, которые сами по себе светились мягким голубым светом. Не знаю, сколько они стоят, но, судя по всему, очень и очень много. Если у Катриэль Орея до этого не было причин меня ненавидеть, то теперь они точно появились.